гуру. Памятные дни устанавливаются для продолжения ритмической связи с тем, кому этот день посвящен. Этот ритм, непрерываемый, памятованием в жизни земной, в жизни надземной утверждает живую связь между тем, кто не забыл, с тем, кого не забыли. Коротка память людей, и тем коротки их сердечные связи. Но памятные дни позволяют эти нити сердца крепить и делать их много прочнее, чем они были раньше. А так как ничто не кончается, то новая встреча, укрепленная памятованием, оказывается особо желанной и жданной, и плодоносной полезными следствиями. Мы с теми, кто нас не забыл.